Эпилог. Впервые за время рассказа голос Фоски задрожал. Он опустил голову. Руки его лежали на клеенке по сторонам чашки, и он смотрел на них, будто не узнавая. Он шевельнул правым указательным пальцем, затем левым, и руки опять застыли. Регина отвела взгляд. Был день, крестьяне сидели за столами, ели суп и пили белое вино. В мире людей начинался новый день, и за окном голубело небо. «А за той дверью было еще что-нибудь?» — спросила Регина. «Да. Площадь Отель-де-Виль, Париж. А дальше дорога в поля, которая привела меня в лес, в глухую чащу. Там я заснул. Я проспал 60 лет, и когда они меня разбудили, мир ничуть не изменился. Я сказал им, я проспал 60 лет. И они упрятали меня в дом умалишенных. Мне там было неплохо». «Не упускайте деталей», — попросила Регина. Она смотрела на дверь и думала, когда он закончит, придется выйти отсюда, и там снова начнется какая-то жизнь. Но я не смогу по ночам засыпать, и мне не хватит смелости умереть. «Больше рассказывать не о чем», — сказал Фоска. «Каждое утро солнце вставало и заходило. Меня поместили в дом умалишенных, потом выпустили. Были войны. После войны мир, после мира новая война. Всякий день одни рождаются, другие умирают». «Замолчите», — сказала она и зажала его рот рукой. Ужас сдавил ей горло, а потом и сердце, скрутил живот. Ей хотелось закричать. Прошли долгие секунды, и она спросила: «И что вы теперь собираетесь делать?» «Не знаю». «Снова уснете?» «Нет, я больше не могу спать», — он понизил голос. «Мне снятся кошмары». «Вам? Кошмары?» «Мне снится, что на земле не осталось людей», — ответил он. «Они умерли. Земля вся белая. В небе луна, и она освещает эту белую землю. А на земле только я один. И еще мышь». Он говорил совсем тихо, и на Регину смотрели глаза очень старого человека. «Какая мышь?» «Маленькая, проклятая мышь. Людей не останется, а она будет вечно бегать по кругу. И обрек ее на это я. Вот самое большое мое преступление». «Но она этого не знает», — заметила Регина. «Верно, не знает. И все бежит по кругу. Однажды только мы и останемся на земле. Я и она». «И я под землей», — сказала Регина. Она сжала губы. Из ее живота к сердцу, а от сердца к горлу поднимался крик. В голове пульсировал нестерпимо резкий свет, слепивший больше, чем тьма. Кричать тут было нельзя, но если бы она закричала, то, как ей казалось, что-нибудь изменилось бы. Может, это назойливое мерцание притихло бы, и свет погас. «Я пойду», — сказал Фоска. «Куда?» «Не имеет значения». «Тогда зачем вам уходить?» В моих ногах появилось желание двигаться. Надо пользоваться малейшим желанием. Он пошел к двери, и она шагнула за ним. «А я?» — спросила она. «Вы?» Он ненадолго задумался, потом пожал плечами. «Все пройдет». Фоска вышел за дверь, спустился по ступенькам и энергично зашагал по улице, ведущей из деревни. Он шел так торопливо, будто там, за горизонтом, его что-то ожидало. То был мир, погребенный под шапкой ледника, мир без людей, без жизни, белый и голый. Регина спустилась по ступенькам. «Пусть он уходит», — думала она, — «пусть исчезнет навсегда». Она смотрела, как тает вдали его фигура, в ожидании, что вместе с ним исчезнет наваждение, разъедавшее ей душу. Вот он скрылся за поворотом. Она сделала шаг и встала, как вкопанная. Хоть он и пропал из виду, она оставалась тем, во что он ее превратил. Муравьем, былинкой, клочком пены. Она посмотрела вокруг. Может, все же есть выход? В сердце что-то слабо шевельнулось и тотчас замерло. Это не было даже надеждой. Она слишком устала. Регина зажала руками рот, опустила голову. Она была сломлена и, цепенея, смирялась со страшной метаморфозой. до самой смерти быть ей клочком пены, былинкой, муравьем. И это лишь начало, подумала она, и замерла, будто можно одурачить время и помешать ему идти своим путем. Ее пальцы, прижатые к губам, судорожно сжались. И только когда зазвонил колокол, раздался ее первый крик.